Братья, короткая предыстория этой песни. Она была написана на слова одного человека, который в силу обстоятельств потерял руки, ноги. И вот он уверовал в таком виде, но сердце горело говорить о Боге. И вот он стал писать стихи. И в одной книжке я нашел его стихи. И вот он пишет о Боге и о переживаниях своей души. Хотя слова очень такие простые, но очень глубокие. И вот так возникла эта песня. Он печатал на компьютере и печатал носом. То есть какая была возможность, такой он пользовался. Удивительно, что Бог пользуется людьми и с ограниченными возможностями. И вот эта песня. Если трудно тебе и ночь непроглядная перед тобой, все тревоги умчатся прочь, лишь Иисусу ты все открой. Он страдал за твой грех, когда принимал на Голгофе смерть, чтобы ты мог ему всегда свои беды в мольбе принесть. Расскажи поскорей ему, что тревожит сейчас тебя. На земле больше никому не подвластна судьба твоя. Он страдал за твой грех, когда принимал на Голгофе смерть, чтобы ты мог ему всегда свои беды в мольбе принесть. И получишь ты от него помощь быструю в тот же час от Спасителя твоего, ведь тебя Он от смерти спас. Он страдал за твой грех, когда принимал на Голгофе смерть, чтобы ты мог Ему всегда свои беды в мольбе принесть. Если трудно тебе и ночь непроглядная перед тобой, все тревоги умчатся прочь, лишь Иисусу ты все открой.